Орел чистокрылый орел. Ешь ты так долго летала, орел чистокрылый орел. Ешь ты так долго летал. Я летал там за горами, видел синие моря, я летал там за горами, видел синие моря. Там две девицы красавицы, мир за кошечком сидят. Две девицы красавицы, мир за кошечком сидят. А у них слезы не промрут. Я сирота.